Живы еще лица, помнящие, как Уваров явился бледный и сам не свой в конюшенную церковь на отпевание Пушкина, и как от него сторонились Бартенев. Я стояла близ гроба, в группе дам, между которыми находилась Елизавета Михайловна Хитрово. Заливаясь слезами, выражая свое сожаление о кончине Пушкина, она шепнула мне сквозь слезы, кивнув головою на стоявших у гроба официантов во фраках с пучками разноцветных лент на плечах. «Посмотрите, пожалуйста, на этих людей! Какая бесчувственность! Хоть бы слезинку проронили!» Потом она тронула одного из них за локоть. «Что же ты, милый, не плачешь? Разве тебе не жаль твоего барина?» Официант обернулся и отвечал невозмутимо. «Никак нет-с. Мы, значит, от гробовщика по наряду-с». Коротыгина-Колосова. Воспоминания. Между прочими подробностями о смерти и отпевании Пушкина Александр Иванович Тургенев сообщил тригорским соседкам Пушкина, что уважение к памяти поэта в громадных толпах народа, бывших на его отпевании в конюшенной церкви, было до того велико, что все полы сюртука Пушкина были разорваны в лоскутки, и он оказался лежащим чуть не в куртке. Бакенбарды его и волосы на голове были тщательно обрезаны его поклонницами. Семевский. Отпевание тела его происходило в церкви Спаса, в конюшенной, 1 февраля в 11 часов утра. Перед церковью для отдания последнего долга любимому писателю стеклись во множестве люди всякого звания. Трогательно было видеть вынос гроба из церкви. Крылов, Жуковский, князь Вяземский и другие литераторы и друзья покойного несли гроб. Каркунов. Прах Пушкина принял последнее целование родных и друзей. Жуковский обнял бездыханное тело его и долго держал его безмолвно на груди своей. Анненков. Современники-свидетели передавали нам, что во время отпевания обширная площадь перед церковью представляла собой сплошной ковер из человеческих голов, и что когда тело совсем выносили из церкви, то шествие на минуту запнулось. На пути лежал кто-то большого роста в рыданиях. Его попросили встать и посторониться. Это был князь Петр Андреевич Вяземский. Бартенев. Похороны господина Пушкина отличались особенную пышностью и в то же время были необычайно трогательны. Присутствовали главы всех иностранных миссий, за исключением графа Дерема, английского посла, и князя Суццо, греческого посла, по болезни, барона Геккерена, который не был приглашен, и господина Либермана, прусского посла, отклонившего приглашение вследствие того, что ему сказали, что названный писатель подозревался в либерализме в юности, бывшей действительно весьма бурную, как молодость многих гениев, подобных ему. Барон Люцерроде, саксонский посланник. Долг чести повелевает мне не скрыть от вас того, что общественное мнение высказалось при кончине господина Пушкина с большую силою, чем предполагали. Но необходимо выяснить, что это мнение принадлежит не высшему классу, который понимал, что в таких роковых событиях мой сын по справедливости не заслуживает ни малейшего упрека. Чувства, о которых я говорю, принадлежат лицам из третьего сословия, если можно так назвать в России класс промежуточный между настоящей аристократией и высшими должностными лицами, с одной стороны, и народной массой, совершенно чуждой событию, о котором она и судить не может, с другой. Сословие это состоит из литераторов, артистов, чиновников низшего разряда, национальных коммерсантов высшего полета и так далее. барон Геккерен, старший барону Верстолку. Царское правительство по-своему реагировало на выражение общественного сочувствия Пушкину. Меры, принятые Николаем I, говорят о том, что он опасался событий не менее для него грозных, чем в декабре 1825 года. 1 февраля, когда происходило отпевание в конюшенной церкви, Николай отдал неожиданный приказ о проведении на другой день военного смотра. На площадь к Зимнему дворцу были вызваны около 60 тысяч кавалерии и пехоты. Императрица в своем дневнике сделала запись на немецком языке. Итак, полки на площади, как будто тревога. Царь на следующий день писал брату. Вчера сюрпризом вывел весь здешний гарнизон в полной походной форме и с обозами, и был очень доволен. Тем более, что никто и не подозревал сего смотра. В приказе кавалергардскому полку от 1 февраля значилось: всему полковому обозу отправиться из казармы завтра в 10:30 утра под командою фурштатского подпоручика Иванова и следовать через цепной мост Царицын-Луг в Конюшенную улицу, где и остановиться. Еще до начала смотра, утром 2 февраля, Николай отдал распоряжение Бенкендорфу о вызове Александра Ивановича Тургенева для сопровождения тела Пушкина. «Государю угодно, чтобы завтра в ночь», — записал Тургенев в своем дневнике за 2 февраля. Упрекая шефа жандармов, Жуковский довольно смело указывал ему, что надлежало бы взять с большей бдительностью те же предосторожности, какие наблюдаются при всяком погребении, а не признаваться перед целым обществом, что правительство боится заговора. Одним словом, не производить самой полиции того волнения, которое она предупредить хотела неуместными своими мерами. Февраль 1-го. Похороны Пушкина. Это были действительно народные похороны. Все, что сколько-нибудь читает и мыслит в Петербурге, все стекалось к церкви, где отпевали поэта. Это происходило в конюшенной. Площадь была усеяна экипажами и публикою, но среди последней ни одного тулупа или зипуна. Церковь была наполнена знатью. Весь дипломатический корпус присутствовал. Впускали в церковь только тех, которые были в мундирах или с билетом. На всех лицах лежала печаль, по крайней мере, наружная. Я прощался с Пушкиным. И был странен тихий мир его чела. Впрочем, лицо уже значительно изменилось, его успело коснуться разрушение. Мы вышли из церкви с кукольником. «Утешительно, по крайней мере, что мы все-таки подвинулись вперед», — сказал он, указывая на толпу, пришедшую поклониться праху одного из лучших своих сынов. Народ обманули. Сказали, что Пушкина будут отпевать в Исаакиевском соборе, так было означено и на билетах, а между тем тело было из квартиры вынесено ночью тайком и поставлено в конюшенной церкви. В университете получено строгое предписание, чтобы профессора не отлучались от своих кафедр, и студенты присутствовали бы на лекциях. Я не удержался и выразил попечителю свое прискорбие по этому поводу. Русские не могут оплакивать своего согражданина, сделавшего им честь своим существованием. Иностранцы приходили поклониться поэту в гробу, а профессорам университета и русскому юношеству это воспрещено. Они тайком, как воры, должны были прокрадываться к нему. Никитенко. Записки и дневник. Граф Фикельмон явился на похороны в звездах, были Барант и другие, но из наших ни Орлов, ни Киселев не показались. Знать стала навещать умиравшего поэта, только прослышав об участливом внимании царя. Россет, по записи Бартенева. В университете положительно не обнаружилось тогда ни малейшего волнения, и если бы Уваров не дал накануне знать, что он посетит аудитории в самый день похорон, то едва ли пошло бы много студентов на Конюшенную площадь. Граф Уваров нашел в университете одних казенных студентов. Вообще же впечатление кончины Пушкина на студентов было незначительное. Князь Павел Вяземский. Многие студенты сговорились вместе идти на похороны Пушкина, но не знали, откуда будут похороны. Все полагали, что из Адмиралтейской церкви. Оказалось, отпевание было в Конюшенной церкви. Толпами мы бросились сперва к Адмиралтейской, а потом к Конюшенной площади, но здесь трудно было протолкаться через полицию, и только некоторые счастливцы получили доступ в церковь. Я оставался с другими на площади. На вопрос проходящего, кого хоронят, жандарм ничего не ответил, будочник, что не может знать, а квартальный надзиратель, что камер-юнкера Пушкина. Долго ждали мы окончания церковной службы. Наконец на паперти стали появляться лица в полной мундирной форме. Военных было немного, но большое число придворных, вероятно, по случаю того же камер-юнкерства. В черных фраках были только лакеи, следовавшие перед гробом, красным с золотом позументом. Регалий и воспоминаний из жизни поэта никаких. Гроб вынесен был на улицу посреди пестрой толпы мундиров и солопов, что мало соответствовало тому чувству, которое в этот момент наполняло наши юношеские души. Притом все это мелькнуло перед нами только на один миг. С улицы гроб тотчас же вынесен был в расположенный рядом с церковью ворота в конюшенный двор, где находился заупокойный подвал для принятия тела до его отправления в Псковскую губернию. Живо помню, как взоры наши следили в глубину ворот за гробом, пока он не исчез. Вот все, чем ознаменовалось участие молодежи в погребении русской гражданской славы. М.Н. Воспоминания из дальних лет. Пушкин соединял в себе два единых существа. Он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те, и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина. Собрание посетителей при теле было необыкновенное. Отпевание намеревались сделать торжественное, многие располагались следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии. Наконец, дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и вести гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относились ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. Всем недоумении, имею в виду отзывы многих благомыслящих людей, что подобное как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов, высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено. Отчет о действиях корпуса жандармов за 1837 год. Смерть Пушкина представляется здесь как несравнимая потеря страны, как общественное бедствие. Национальное самолюбие возбуждено тем сильнее, что враг, переживший поэта иноземного происхождения, громко кричат о том, что было бы невыносимо, чтобы французы могли безнаказанно убить человека, с которым исчезла одна из самых светлых национальных слав. Эти чувства проявились уже во время похоронных церемоний по греческому ритуалу, которые имели место сначала в квартире покойного, а потом на торжественном богослужении, которое было совершено с величайшей торжественностью в придворной конюшенной церкви, на котором почли долгом присутствовать многие члены дипломатического корпуса. Думаю, что со времени смерти Пушкина и до перенесения его праха в церковь в его доме перебывало до 50 тысяч лиц всех состояний. Многие корпорации просили о разрешении нести останки умершего. Шел даже вопрос о том, чтобы отпрячь лошадей траурной колесницы и предоставить несение тела народу. Наконец, демонстрации и овации, вызванные смертью человека, который был известен за величайшего атеиста, достигли такой степени, что власть, опасаясь нарушения общественного порядка, приказала внезапно переменить место, где должны были состояться торжественные похороны, и перенести тело в церковь ночью. Либерман, прусский посланник при русском дворе, в донесении своему правительству. Стечение было многочисленное по улицам, ведущим к церкви, и на конюшенной площади. Но народ в церковь не пускали. Едва достало место и для блестящей публики. Толпа генералов-адъютантов, граф Орлов, князь Трубецкой, граф Строганов, Перовский, Сухозанет, Адлерберг, Шипов и прочие. Послы. Французский с растроганным выражением, искренним, так что кто-то прежде, слышав, что из знати немногие о Пушкине пожалели, сказал: «Баранты Геррера, во всем этом единственные русские». Александр Иванович Тургенев. Лицо Баранта, единственный русский, вчера еще, но сегодня генералы и флигель-адъютанты. Тургенев. Австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский и все с женами и со свитами. Чины двора, министры некоторые, между ними и Уваров. Смерть-примиритель. Дамы, красавицы и модниц множество. Хитрово с дочерьми, граф Бобринский, актеры Каратыгин и прочие, журналисты, авторы Крылов, последний из простившихся с хладным телом, князь Шаховской, молодежи множество. Служил архимандрит и 6 священников, рвались к последнему целованию. Друзья вынесли гроб. Но желавших так много, что теснотою разорвали фрак надвое у князя Мещерского. Тут и Энгельгард, воспитатель его в царско-сельском лицее. Он сказал мне: 18-й из моих умирает, то есть из первого выпуска лицея. Все товарищи поэта по лицею явились. Мы на руках вынесли гроб в подвал, на другой двор, едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом, в домах и на набережных мойки тоже. Александр Иванович Тургенев. Сегодня, 1 февраля, еще прежде дуэля, назначена и в афишках объявлена была для бенефиса Каратыгина пьеса Пушкина «Скупой рыцарь», сцена из ченстовой трагикомедии. Каратыгин по случаю отпевания Пушкина отложил бенефис до завтра, но пьесы этой играть не будут. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма. Александр Иванович Тургенев. Тело Пушкина до дня похорон поставили в склеп конюшенной церкви, и там поклонения продолжались. А дамы так даже ночевали в склепе. И самой ярой из них оказалась тетушка моя, Закревская. Сидя около гроба в мягком кресле и обливаясь горючими слезами, она знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными интимными чертами характера дорогого ей человека. Поведала, что Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и каждому, что еще недавно в гостях у Соловых он, ревнуя ее за то, что она занималась с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь. И тетка с гордостью показывала любопытным барыням повыше кисти видные еще следы глубоких царапин. А потом она еще рассказывала, что в тот же вечер, прощаясь с нею, Пушкин шепнул ей на ухо: «Может быть, вы никогда меня больше не увидите». И точно, она его живым больше не видала. Тетка Аграфена Федоровна, рассказывая все это во время бессонных ночей в склепе, не сфантазировала ни слова, а говорила только всю правду. Пушкин точно был большой поклонник прекрасного пола, а Закревская была очень хороша собой. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина, немного легкая на слово, но это не мешало тому, чтобы Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. А он был так самолюбив, что не мог перенести, чтобы женщина, которую он удостаивает своим вниманием, хотя на минуту увлеклась разговором с кем-нибудь другим. Каменское воспоминание. От глубоких огорчений, от потери мужа, жена Пушкина была больна. Она просила государя письмом дозволить Данзасу проводить тело ее мужа до могилы, так как по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама, а Мосов со слов Данзаса. Я немедленно доложил его величеству просьбу госпожи Пушкиной дозволить Данзасу проводить тело в его последнее жилище. Государь отвечал, что он сделал все от него зависевшее, дозволил подсудимому Данзасу остаться до сегодняшней погребальной церемонии при теле его друга, что дальнейшее снисхождение было бы нарушением закона и, следовательно, невозможно. Но он прибавил, что Тургенев, давнишний друг покойного, ни в чем не занятый в настоящее время, может отдать этот последний долг Пушкину, и что он уже поручил ему проводить тело. Граф Бенкендорф, графу Строганову. 2 февраля. Жуковский с письмом графа Бенкендорфа к графу Строганову о том, что вместо Данзаса назначен я в качестве старого друга отдать ему последний долг. Я решился принять. На панихиду. Тут граф Строганов представил мне жандарма. А подорожных и крестьянских подставах. Куда еду, еще не знаю. Заколотили Пушкина в ящик. Вяземский положил с ним свою перчатку. Александр Иванович Тургенев. Донесли, что Жуковский и Вяземский положили свои перчатки в гроб, и в этом видели что-то и кому-то враждебное. Александр Иванович Тургенев Николаю Ивановичу Тургеневу. 3 февраля в полночь мы отправились из конюшенной церкви с телом Пушкина в путь. Я с почтальоном в кибитке позади тела, жандармский капитан впереди оного. Дядька покойного желал также проводить останки своего доброго барина к последнему его жилищу, куда недавно возил он же и тело его матери. Он стал на дрогах, кои везли ящик с телом, и не покидал его до самой могилы. Тургенев. Старый дядька Пушкина, Никита Козлов, находился при нем в малолетстве, потом состоял при нем все время пребывания в Псковской его деревне и оставался до последней минуты жизни его. Ему же поручено было отвезти тело Александра Сергеевича в монастырь, где он и погреб его. Тарасенко Отрешков. Старый дядька Пушкина Никита Козлов, можно сказать, не покидал своего питомца от колыбели до могилы. Он был, помнится, при нем и в Москве. Не знаю, был ли при нем верный дядька в лицее и позже в Одессе и Бессарабии. Но он был с ним и в сельце Михайловском, и на пути его из столицы в последний приют, в Святогорский монастырь Сушков. Жандармский полковник Ракеев. Я припровождал. Назначен был шефом нашим припроводить тело Пушкина. Один я, можно сказать, и хоронил его. Человек у него был, что за преданный был слуга. Смотреть даже было больно, как убивался. Привязан был к покойнику, очень привязан. Не отходил почти от гроба. Не ест, не пьет. Михайлов из дневника. Жена моя возвращалась из Могилева и на одной станции неподалеку от Петербурга увидела простую телегу. На телеге солому, под соломой гроб, обернутый рогожию. Три жандарма суетились на почтовом дворе, хлопотали о том, чтобы скорее перепрячь курьерских лошадей и скакать дальше с гробом. — Что это такое? — спросила моя жена у одного из находившихся здесь крестьян. — А бог его знает что. Вишь, какой-то Пушкин убит. Его мчат на почтовых, в рогоже и соломе. Прости, Господи, как собаку. Никитенко, дневник. 4 февраля. Перед гробом и мною скакал жандармский капитан. Проехали Софию. В Гатчине рисовались дворцы и шпиц протестантской церкви. В Луге или прежде пил чай. Тут вошел в церковь. На станции перед Псковом встреча с камергером Яхонтовым, который вез письмо Мордвинова к Пещурову, но он не сказал мне о нем. Я поил его чаем и обогнал его. Приехал в 9 часов в Псков прямо к губернатору на вечеринку. Яхонтов скоро и прислал письмо Мордвинова, которое губернатор начал читать вслух, но дошел до высочайшего повеления о невстрече, тихо и показал только мне, именно тому, кому указать не должно было. Сцена хоть бы из комедии. Александр Иванович Тургенев. Милостивый государь Алексей Никитович, господин действительный статский советник Яхонтов, который доставит сие письмо вашему превосходительству, сообщит вам наши новости. Тело Пушкина везут в Псковскую губернию для предания земле в имении его отца. Я просил господина Яхонтова передать вам по сему случаю поручение графа Бенкендорфа, но вместе с тем имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя-императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина. Всему не излишним считаю, что отпевание тела уже совершено. Мордвинов Пещурову, 2 февраля 1837 года. 5 февраля. В час по полуночи отправились сперва в остров за 56 верст, где исправник и городничий нас встретили и послали с нами чиновника далее. Оттуда, за 50 верст к Осиповой, в Тригорское, где уже был в 3 часа пополудни. За нами прискакал и гроб в 7 часу вечера. Гроб оставил я на последней станции с почтальоном и дядькой. Осипова послала по моей просьбе мужиков рыть могилу. Вскоре и мы туда поехали с жандармом. Зашли к архимандриту, он дал мне описание монастыря. Рыли могилу. Между тем я осмотрел, хотя и ночью, церковь, ограду и здание. Условились приехать на другой день и возвратились в Тригорское. Повстречали тело на дороге, которое скакало в монастырь. Гроб внесли в верхнюю церковь и поставили до утра там. Напились чаю. Я уложил спать жандарма и сам остался мыслить вслух о Пушкине с милыми хозяйками. Читал альбом со стихами Пушкина, Языкова и прочими. Дочь Марии Ивановны Осипова пленяла меня, мы подружились. В 11 часов я лег спать. На другой день, 6 февраля, в 6 часов утра отправились мы, Я и жандарм опять в монастырь, все еще рыли могилу. Моим гробокопателям помогали крестьяне Пушкина, узнавшие, что гроб прибыл туда. Мы отслужили панихиду в церкви и вынесли на плечах крестьян и дядьки гроб в могилу. Немногие плакали. Я бросил горсть земли в могилу, выронил несколько слез и возвратился в Тригорское. Там предложили мне ехать в Михайловское. И я поехал с милой дочерью, несмотря на желание и убеждение жандарма не ездить, а спешить в обратный путь. Дорогой Марья Ивановна объяснила мне Пушкина в деревенской жизни его, показывала урочище, любимые сосны, два озера, покрытых снегом. И мы вошли в домик поэта, где он прожил свою ссылку и написал лучшие стихи свои. Все пусто. Дворник, жена его, плакали. Александр Иванович Тургенев из дневника. Кто бы сказал, что даже дворня Тригорского, такая равнодушная по отношению к другим, плакала о нем? В Михайловском господин Тургенев был свидетелем такого же горя. Барон Вревский Сергею Львовичу Пушкину. Они, Пушкин и его мать, лежат теперь под одним камнем, гораздо ближе друг к другу после смерти, чем были в жизни. Алексей Николаевич Вульф. Дневник. 21 марта 1842 года.